Год спустя. Вместо эпилога. Чтобы увидеть следующий пейзаж, необходимо сделать еще хотя бы шаг и еще шаг и еще. Якутск, Тобольск, Москва, Томск, Питер. Я знаю, как пахнет архивная пыль, как она въедается в пальцы, как першит в глотке. Я знаю, какой желтой и ломкой становится бумага, пролежавшая в забвении чуть ли не 3 века. Тысячи казачьих отписок, наказных грамот, сказок царю, государю и великому князю Михаилу Федоровичу всея Руси, царю, государю и великому князю Алексею Михайловичу. Я научился читать тексты, размытые временем, а которые служилые и торговые люди Ерасимка Анкудинов, семейка Дежнев, а с ними 90 человек с ковами реки пошли на ту реку Почигю, на 7 качах, и про них языки сказывали, 2 качади на море разбило, и наши де люди их побили, а достальные люди жили край моря, и про них не знаем, живы ли они или нет». И про них не знаем, живы ли они или нет. Тени на ночном окне, тени на окне несущегося поезда, тени на иллюминаторе самолета, пробивающегося сквозь лунную мглу, тени на пологе палатки, рисующие столь знакомое, столь недоступное памяти лицо и боль. Я беззвучно орал, я пытался восстать из бездны, я задыхался, я умирал. Но пока мне везло, случайно услышав срывающиеся с моих уст стоны, меня будил сосед по купе или сосед по креслу в самолете или сосед по номеру в гостинице. Я смахивал со лба ледяную испарину и садился, медленно собирая остатки сил. Почему нам кажется, что капли дождя падают с неба равномерно? Ионы, как известно, распределяются в атмосфере задолго до ливня. Они не бывают неподвижными, они все время в движении. Понижается температура, сгущается туман, каждый ион становится центром растущей капли. Нет никакой равномерности в падении капель. Чтобы знать, каким образом они распределяются в падении, мало даже знать их начальные состояния. Безнадежность. Как все, я нуждался в чуде. Рядом с чудом стоял в свое время Казьмин Якунин. Но что хорошего в столь отчужденном существовании? Рядом с чудом когда-то стояла Ия. Но что хорошего в пустой жизни, рядом с человеком совсем из другого времени? Рядом с чудом стоял Юренев. Не надо об Юреневе. Я просто нуждался в чуде. Поезд шел на восток. В Иркутске меня ждали друзья. В купе я был один. Я сильно устал, я зарылся под простыню. Я готов был даже к тому, что этой ночью меня никто не услышит. Якутск, Тобольск, Москва, Томск, Питер. В любом порядке, в любой сезон. Каждый приближает будущее по-своему. Казьмин Якунин приближал его, обдумывая новые формулы. Юренев экспериментируя и организуя соответствующие условия. Я приближал будущее поездом или самолетом. Я слишком устал. Будущее ничего мне не обещало. И в прошлом, и в будущем я одинаково умирал во снах. Может, поэтому я так остро нуждался в чуде. Бег времени. Казьмин Якунин, Юренев, Ия. Моего имени в этом ряду быть не могло. С чего они взяли, что связь времен непрерывна? Ты сам этому научишься. Я не хотел этого. Полог палатки, бегущие тени, вязь странных имен, сливающиеся в полузнакомое лицо, и боль, В купе никого не было. Проводник спал в служебном купе, уронив голову на руки. Я знал, на этот раз мне не всплыть. Тени на пологе. Я не знал, кто и как мог осветить снаружи полог палатки. Я лишь видел, палатка освещена снаружи. Свет ровен, чист, он струится, он несет по пологу смутные тени. Я умирал. Я больше не противился боли. Я знал, на этот раз мне не всплыть. Может, поэтому я, наконец, узнал. Казьмин Якунин. Я уже не хотел умирать. Почему я раньше не мог узнать Андрея Михайловича? Что мне мешало? И почему именно Казьмин? Почему именно он? Я очнулся. Впервые за 3 года я очнулся сам, без толчка, без телефонного звонка, без чужого оклика. Простыни промокли от пота. Боль разрядами пробивала сердце, пульсировала в виске, но я все понимал. Цветная мысль, большой огонь, снова зажигать надо. Как Казьмин увидел вспышку взрыва? И как увидел вспышку взрыва Юренев? И почему боль? И почему Казьмин? Почему сны? Поезд грохотал в ночи. Я чувствовал слабость освобождения. Но единственное, чего я действительно сейчас хотел по-настоящему, глоток чаю, крепкого, горячего, с косой долькой лимона. Губы пересохли. Еще несколько минут назад я умирал от боли. Теперь боль прошла, теперь меня убивала жажда. Ты сам этому научишься. Я отчетливо представил себе тонкий стакан в тяжелом серебряном подстаканнике, серебряную ложечку, нежно позвякивающую о край стакана. В купе никто не входил, но в купе вдруг сладко запахло крепким, свежезаваренным чаем. Я открыл глаза. Стакан в тяжелом серебряном подстаканнике стоял на столике. Над стаканом клубился пар. Похоже, демоны Лапласа и Максвелла обслуживали меня в паре. Ложечка нежно позвякивала, лимон золотился. Он был срезан косо, как я это только что себе представлял. Цветная мысль, связь времен непрерывна. Как в перевернутом бинокле, я видел пыльный кош агач, лавку древностей, медлительную алтайку, геофизиков, обмирающих от непонятного ужаса. Как в перевернутом бинокле я отчетливо видел Чукчу и Акунина, впадающего в хвастливость, и неведомого мне деда, отморозившего пальцы в жарко натопленной бане, и запорошенную кирпичной пылью лестничную площадку. Серебряная ложечка призывно позвякивала. Я с трудом сел. Я уже знал, что сойду на первой станции, чтобы вернуться, чтобы попасть в городок. Ия, Чукча, Якунин. Почему я, собственно, опять сбежал? Нам надо быть сильными. Я уже знал, я выйду на первой станции. И заранее страшился. Вокзальная толчья, очереди у касс, дурные буфеты, жизнь, утекающая между пальцев. Соблазн был велик. Я вдруг отчетливо увидел перед собой железнодорожный билет. Он был даже прокомпостирован. Так просто, — перевел я дух, — никаких усилий. Ну да, Ия же говорила, ты сам этому научишься, ты включен в систему. Я подумал о незаконченной рукописи. Захочу ли я теперь заниматься рукописями? Отхлебнув из стакана, я вытер ладонью вспотевший лоб. Как там плечо? Я еще чувствую на нем тяжесть. Кто-нибудь сидит на моем плече? Я усмехнулся. А обладает ли демон весом? И шепнул. Демон, демон, не исчезай. Ты мне нужен. Ты никогда не был так мне нужен, как сейчас. Даже и я? Я не стал отвечать. Чтобы понять ошибку, не обязательно ее анализировать. Какие-то нюансы просто подразумеваются.